Глава 13. Вынужденное признание. Вадим проснулся за час до будильника и распечатал речь. Затем он оделся и попытался пересказать текст перед зеркалом. Внезапно раздался стук в дверь, и спустя секунду в комнату вошла Александра. «Доброе утро. Не спишь?» Вадим лишь развел руками, демонстрируя очевидность ответа, а после произнес: «Доброе утро, Саша». «Я переживала, как бы ты не проспал свое выступление», — виновата сказала она. «Мне физически трудно было бы его проспать. Я выступаю в самом конце», — прищурившись, ответил Вадим. «Согласна, нелепо. Просто захотелось убедиться, что с тобой все в порядке». «Ну, в порядке? Это громко сказано», — усмехнулся Вадим. «А в чем проблема?» — насторожилась она. «Мое выступление. Это же просто жуть. Что я им скажу?» Она рассмеялась. «Вадик, вот ты даешь. Организаторов завалили письмами и предложениями. Ты хоть понимаешь, какое количество людей мечтает получить слово на мероприятии такого масштаба?» Она приблизилась к нему и положила руку на плечо. «Я уверена, тебе есть что сказать». Вадиму стало неловко. «Ладно, я поехала. Еще один день, и все. Мы увидимся сегодня». «Сегодня-то уж точно увидимся. Сегодня улетит Роман, и я, скорее всего, с ним. Так что мы однозначно увидимся с тобой». Дверь за ней закрылась, и Вадим подумал. «Куда улетят? Как? Почему? Надолго? Что ему делать?» Эти вопросы вогнали его в отчаяние и отодвинули переживания по поводу речи. Он настолько ярко представил их расставание, что испытал по Александре и даже немного по Роману страшную тоску, которая отразилась физической болью в области грудной клетки. Вадим присел в кабинете с листом бумаги, пытаясь справиться с бушующими в голове мыслями. Он думал о том, что Александра осознавала скорость своего отлета и поэтому прервала поцелуй. Вадим собрался с духом и заверил себя, что еще рано делать выводы, ведь комплекс — это дело не одного дня, и они сюда прилетят еще не раз, поэтому не стоит заранее себя накручивать. Он выдохнул и принялся за вычетку листка с речью, просидев с ним вплоть до выезда на конференцию. Вадим приехал к театру за 15 минут до официального начала. Вокруг творилось такое же безумие, как и вчера. Первым, что увидел Вадим, войдя в зал, была картинка, выведенная проектором на огромное полотно, расположенное за спиной сидящих на сцене. Эскизный рисунок комплекса. Подойдя к своему креслу, он обнаружил, что на местах его вчерашних соседей сидели другие люди с блокнотами и планшетами в руках и изучали сметы в программе для работы с таблицами. Вадим сел, открыл папку и повторно пробежал взглядом речь. Вскоре свет погас, на сцену вышел новый ведущий и пригласил гостей. Сегодня на сцене не было умников и части их выступавших в предыдущий день бизнесменов. Но все они сидели в ложе и оттуда приветствовали зал. Им на смену пришли архитектор, дизайнер, несколько бизнесменов в области строительства, специалист по международной торговле, светило нейрохирургии, представитель туризма и специалисты по международному налогообложению. Из уже знакомых лиц остались два бизнесмена и еще не выступавший Роман. После того, как закончилось представление участников, ведущий подвел итоги предыдущего дня и сказал, что так как вчера многие ушли с вопросами, то сегодня будет показано, как предполагается искать на них ответы. Он пригласил первого бизнесмена, который рассказал, что счел Романа умалишенным, когда тот в первый раз упомянул о своем проекте. Но Романа это не смутило, и он обратился в Институт бизнеса, где стали разрабатываться бизнес-планы под приоритетные для него отрасли. И вот постепенно, под воздействием заразительных бесед с Романом, он и сам проникся этой идеей и подключился к процессу разработки комплекса. Этот момент вызвал у Вадима улыбку, поскольку об убедительности Романа он знал не понаслышке. Затем он рассказал немного про центр, его составляющие и его уникальность, про то, что это настоящий бизнес-гигант, имеющий целью не извлечение прибыли, а получение максимального количества знаний. После него вышел архитектор, который поведал, откуда он брал идеи дизайна зданий и что его вдохновляло при создании проекта. После перерыва на сцену вышел дизайнер и показал фотографии предполагаемых помещений — больничных палат, торговых залов, квартир и офисов. Следующее выступление развеселило публику тем, что началось со слов. «Картинки, картинки и еще раз картинки. Но давайте поговорим о насущном, о деньгах. сколько же стоит все это удовольствие? Докладчик начал с общей стоимости объекта, и даже у сидящих на первом и втором рядах представителей власти открылись рты. Услышав изумленный вздох публики, выступающий сказал, что очень хотел бы их успокоить, но не может, потому что и сам пребывает в шоке. В ответ на это зал и участники разразились громким смехом. Он стал говорить о том, что поначалу его обнадеживал тот факт, что вкладывать деньги нужно постепенно, но потом выяснилось, что растраты будут осуществляться в короткие сроки. Зал снова засмеялся. «Но, с другой стороны, вы спросите, а почему ты переживаешь? Деньги-то не твои, а Романа?» «Не только Романа, но и мои тоже». Он пояснил, что все присутствующие участники конференции и еще множество людей, которых здесь нет, стали жертвами харизмы Романа и перевели внушительные суммы на счет материнской фирмы проекта. Затем он напомнил публике, сколько средств необходимо для реализации задумки, и почти закричал: «200% суммы уже на счету! В два раза больше, чем нужно!» Зал восхищенно охнул. «Вы представляете, сколько влиятельных людей вложилось в проект? И что мы получаем взамен?» «Конференцию раз в год!» Раздался гром аплодисментов. «Да-да, друзья, раз в год мы с вами будем встречаться. И мне интересно. Я один отдал Роману баснословные деньги только ради билета на конференцию». Выступающий, которому судьбой явно предназначалось быть комиком, покорил сердца зала неподражаемой манерой подачи. После вышел представитель строительного сегмента и рассказал, какую часть проекта они будут строить, сколько на это потребуется времени, озвучивая фантастически короткие сроки. Далее вышел его коллега и пообещал, что, учитывая тот факт, что в наличии имеются все проектировочные материалы, стройка будет очень быстрой. Следом выступила девушка, которая сообщила, что львиная доля затрат придется на необходимое для центра оборудование и что в настоящий момент активно ведутся переговоры в отношении его покупки и производства. Вслед за ней вышел нейрохирург и осветил медицинский аспект работы комплекса. Вадим для себя отметил, что доктор красочно описал то, какие операции они смогут проводить, но умолчал о том, что фактически это будет означать получение доступа к исследованию мозга. Его осенило, что центр мог быть создан для получения возможности скопировать человеческий мозг, включая память и сознание. Вадим на минуту отключился от происходящего, сопоставил разговоры у камина и вчерашних выступлений и понял, что целью Романа является скопировать и воссоздать человеческий мозг. «Бессмертие», — подумал он, — «неужели он стремится к бессмертию?» Он перебрал в уме всех специалистов и услышанные за последние дни идеи, вспомнил, что Роман финансирует ученых, которые занимаются переносом мозга в цифровой вид, и остановился на мысли о том, что он стремится сохранить свой разум после смерти для того, чтобы получить ответы на интересующие его вопросы. Все факты подтверждали, что Роман собрал доказательную базу, свидетельствующую о том, что наш мир симулирован, и те, кто нас создал, смогли скопировать сознание. И если смогли они, а мы — прямое тому доказательство, то все наши находки — лишь дорожка из хлебных крошек. В это время на сцене ведущий уже объявлял следующего участника, расхваливая его на все лады и приводя примеры его добрых дел. Этим участником оказался сам хозяин мероприятия — Роман. «Добрый вечер. Я бы очень хотел вещать так же красочно, как мой коллега, но, боюсь, я не мечтал о карьере комика». Он указал на бизнесмена, который больше всех повеселил зрителей за вечер, и по залу прокатился хохот. Лихо раздаваемые им шутки про то, что он выделил деньги ради билета на конференцию, повлияли на мою речь и на те вопросы, которые я хотел бы сегодня осветить. Зал очень оживился, когда мой коллега затронул вопрос денег. Да, деньги вызывали и продолжают вызывать интерес, это факт. Но задавался ли кто-то вопросом, сколько надо денег, чтобы их было достаточно? $1 000 000? 2? 5? 100? Или же нужно иметь 1 000 000 000? Или 20? Уважаемые коллеги, чтобы вам было достаточно, хватит и пары миллионов, а остальное — излишества, которые вам вовсе не нужны. А что мы имеем сейчас? За столом рядом со мной вчера и сегодня сидели люди, обладающие несметными капиталами. Даже если они немедленно прекратят их наращивать, а просто начнут тратить и тратить, то денег хватит не только им и их детям до конца жизни, но даже внукам их внуков. А что они заберут с собой? Когда придет их срок уйти из этого мира, что останется у них после смерти? Знаете, на разных концах планеты уже проводили замеры и наблюдения на скотобойнях. В момент убийства животных просвечивали инфракрасными и рентгеновскими лучами и наблюдали странное явление. Когда тело от удара тока валилось с ног, еще несколько секунд на том месте, где оно стояло, был виден повторяющий его очертания белый контур, впоследствии сжимающийся в белую точку в области головы. Вы спросите, что же это было? Я думаю, никто не ответит, пока сам не окажется такой точкой. Возможно, мы отправимся в новый мир со знаниями о том, как играть на бирже, и знакомствами с крутыми брокерами или умением зарабатывать деньги. У нас будут знания о том, чего в новой реальности вообще не существует. И в этом случае любой мальчуган, обладающий пониманием жизни и умением радоваться мелочам, окажется богаче каждого из нас. Знания. Да, дамы и господа, именно наши знания могут оказаться единственным богатством, которое мы способны забрать с собой в любой мир, в какой бы вы ни верили, будь то рай, потоки пространства, нирвана, реинкарнация, или же это может быть небытие, но в последнем случае все становится бессмысленным. Но мы живем в мире, где все наполнено смыслом. Проект, который представлен за моей спиной, имеет главной целью — дать знания. Параллель сделает каждого желающего богаче. Он замолчал. Вместе с ним молчали все зрители и участники. На людей давила авторитетность романа, многократно усиленная цветистым представлением ведущего и серьезность затронутой им темы. Тишина продлилась секунд 15, и это начинало звучать немного зловеще. Тогда Роман засмеялся и уже добродушным и веселым голосом сказал: «Во мне умер не один философ. Я говорил все эти вещи не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы призвать вас развивать кругозор и расширять область познания. А теперь, с позволения ведущего, я представлю вам следующего гостя, человека, который возглавит данный проект. Сегодняшняя конференция — это целиком и полностью его идея. Да и проект, который вы видите у меня за спиной, только благодаря ему преодолел бумажную стадию и имеет физическое местонахождение. Имею честь представить вам президента правления материнской фирмы, которая и выступит главным учредителем всего комплекса. Прошу приветствовать Вадима Николаевича. Вадим, выйди, пожалуйста. Пусть зрители увидят героя, который реализует этот проект». Все, на что хватило Вадима, — состряпать подобие улыбки. У него было лишь одно желание в голове — провалиться под землю. Он не чувствовал сил встать с места, ведь он ожидал вызова на сцену каким угодно образом, но только не так. Оглушительные аплодисменты и восхищенные взгляды заставили его собраться с мыслями. Пошатываясь, он оторвался от кресла, схватил папку и обеими руками крепко прижал ее к груди, чтобы спрятать тремор. Пока он шел до ведущих на сцену ступенек, он изо всех сил пытался не обращать внимания на приветственные возгласы и забыть то, как его представил Роман. Он всем сознанием убеждал себя, что у него сейчас стадия прений по гражданскому процессу в небольшом помещении суда. На сцене возле трибуны Вадима ожидал улыбающийся Роман. Вадим кинул папку на трибуну, пожал протянутую Романом руку, они обнялись и похлопали друг друга по плечу. Роман сказал на ухо: «Вадик, дружище, успокойся. Я в тебя верю. Почему ты сомневаешься?» Вадим занял место за трибуной, и пока он открывал папку, чтобы достать лист с речью, ведущий выдал: «Вот он, серый кардинал!» В зале раздались смешки. Собравшись с духом, Вадим заговорил: «Добрый вечер. Вы знаете, тяжело выступать после того, как столько истинных мастеров слова озвучили такое количество умных мыслей и выводов. Взять хотя бы речи Романа, которые просто не могут не оставить отпечатка в вашем сознании. Они сбивают с толка и заставляют задуматься, как это произошло со мной. Сначала я хотел бы подтвердить, что проект и правда существует не только на бумаге. Земельный участок для его строительства располагается в этом городе, недалеко от места, где мы сейчас находимся. Некоторое время назад были выкуплены находящиеся на нем объекты, и за день до начала конференции был собран и подан в администрацию города пакет документов для передачи нам земельного участка. Могу вас заверить, что как только мы получим от нее соответствующие бумаги, мы в кратчайшие сроки приступим к этапу согласования строительства. Так что при условии обещанной нам вчера лояльности со стороны муниципалитета, уже через год в городе появится центр нейрохирургии, оснащению которого позавидует любая страна. Вадим выразительно посмотрел на главу республики. Тот взял микрофон и с усмешкой произнес. «Вадим Николаевич, я понял ваш намек. В понедельник ваше заявление будет рассмотрено. Мы не враги сами себе. Раз уж нам улыбнулась удача, мы примем любой вызов, чтобы не огорчить фортуну. Так что обращайтесь. Думаю, мы сможем наладить тесное и плодотворное сотрудничество». «Огромное спасибо». «Это вам спасибо». Они улыбнулись друг другу, и Вадим, повернувшись к зрителям, продолжил. «Как видите, есть все основания надеяться на то, что в следующем году мы будем говорить о том, какие направления и здания готовы к запуску, и смотреть не на красивые картинки, а на реальные фотографии. Процесс идет полным ходом, и я сделаю все возможное, чтобы не подвести вас и тех, кто возлагает на меня надежды. Вчера и сегодня были затронуты вопросы смысла существования. Поиском смысла люди занимались во все времена, и почему-то это являлось прерогативой только философов. Но ведь и каждый ученый, который не соглашается с общепринятыми ответами, опровергает их, также включается в погоню за смыслом. Да и вообще, любой человек, задающийся вопросом, от чего и для чего он тут, тоже становится сторонником теории о том, что все в мире не случайно. В наших поисках есть главные ограничения, которые все безуспешно пытаются постичь и обмануть. Время. Всем нам отмерен определенный срок, и вопрос состоит лишь в том, как мы решим его провести. Мы изучаем далекие галактики, но не знаем и 10% того, что происходит на большей площади нашей планеты. Мы изучили поверхность Марса, но не исследовали мировой океан. Мы понимаем процесс зарождения Вселенной, но не имеем представления о том, как появился человек. Нам известен процесс образования планет и звезд, но мы не знаем, что происходит в нашем мозге. Мы углубленно изучаем далекие вещи и поверхностно смотрим на то, что у нас под носом. Чем больше открытий мы совершаем, тем больше мы склонны изучать то, что ближе к нам. И это вызывает у меня, у простого юриста, вопрос. На том ли мы сосредоточены, и те ли вещи пытаемся изучить, когда у каждого в голове скрыто настоящее чудо, не менее загадочное, чем вопросы Вселенной? Время существования каждого ограничено, а мозг хранит сознание. Сохранив сознание и отделив его от биологической составляющей, мы победим время. Вадим попрощался со зрителями взмахом руки и отправился на свое место. Зал проводил его громкими аплодисментами. Сев на кресло, он встретился глазами с Романом и увидел, что тот демонстративно ему похлопал. В этот момент Вадим осознал, что оказался во всем прав. Роман стремится к бессмертию своего разума, а баснословные инвестиции его товарищей вовсе не благородство, а цена, которую они платят за гипотетический шанс обрести бессмертие. Они покупают колбу, в которую поместят их разум, чтобы они могли продолжать существование и познавать окружающий мир. Пока ведущий подводил итоги мероприятия в заключительной речи, Вадим изучил график персональных встреч участников и понял, что находится только в начале пути с Романом. По окончании конференции Роман подозвал к себе Вадима и посоветовал выйти на улицу через сцену, а также сообщил, что сегодня улетит, и попросил Вадима дождаться его. Вадим согласно кивнул и направился на выход. Выйдя на улицу с боковой части театра, которая была закрыта деревьями, он понял, что это и был настоящий черный ход. Проходя на парковку через КПП, он поймал на себе изумленный взгляд охранника и немного смутился. Вадим забрался в машину и уже собрался было выезжать, но увидел, как охранник покинул пост и подбежал к его автомобилю. Вадим опустил окно. «Вы что-то хотели?» «Вадим Николаевич, а можно фотографию с вами?» Помявшись, спросил парень. Вадим кивнул на пассажирское сиденье. Охранник на радостях обежал машину, залетел на кресло и сделал с десяток фотографий, после чего высказал ему кучу благодарностей, пожелал хорошего вечера и побежал поднимать шлагбаум. Вадим был приятно удивлен, но не мог понять, почему вдруг с ним захотели сфотографироваться. Уже в дороге он бросил взгляд на стоявший на беззвучном режиме телефон и увидел уведомления о полученных сообщениях и пропущенных вызовах, но решил посмотреть их после того, как доберется до усадьбы. Приехав домой, Вадим устроился в комнате с камином, достал телефон и увидел, что ему позвонили все, кто только мог. А в сообщениях был шквал поздравлений, в числе которых он обнаружил повеселившие его сообщения от Сереги. «Херасе! Все, я могу продавать твои личные вещи с аукциона. Понимаю, тебе хрен дозвонишься, не буду даже пытаться. Просто хочу поздравить, братанчик, от души». Вадиму стало очень приятно от этих слов, и он нажал на вызов, захотев поблагодарить Сергея лично. «Херашечки, кто мне звонит? Вадим Николаевич, здравствуйте! Я просто не понимаю, как мне к вам обращаться». «Серега, хорош издеваться», — со смехом сказал Вадим. «Я не издеваюсь. Ты знаменитость. Включи телевизор и посмотри любой центральный канал». «Хорошо. Давай тогда завтра поболтаем». «Вадим Николаевич, один звонок, и я у ваших ног». «Да хорош, Серега». Вадим отключился и зашел на сайт федерального канала. Первым делом он увидел ток-шоу с обсуждением событий минувшего дня, где в зале с обеих сторон стояли приглашенные эксперты, а два ведущих в центре показывали на экран с его фотографией, где он был запечатлен стоящим за трибуной чуть более часа назад. Один из них говорил: «Вот и сейчас мы видим, что уроженец нашего города, никем не виданный и не слыханный Вадим Николаевич, простой сотрудник мелкой юридической фирмы, за 15 минут превращается из обычного человека в одну из самых богатых и влиятельных персон страны». Другой ведущий вторил: «Да, прошу заметить размах пиара. Кто же на самом деле этот Вадим Николаевич? Просто безызвестный юрист или, как его окрестил ведущий конференции, серый кардинал?» Вадиму стало смешно. Он открыл в браузере новую вкладку и ввел собственное имя. Поиск выдал уйму статей и новостей. Он закрыл браузер и проверил YouTube. Там тоже весь топ был забит роликами про него. «Черт побери, да я знаменитость!» Он стал прокручивать видео с конференции и понял, что к этому событию было приковано огромное внимание не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. «Да, Вадим, ты теперь поистине медийная личность», сказал вошедший в комнату в компании Александры Роман. «Ну почему я? А кто еще? Ты молод, умен и обладаешь всеми качествами, необходимыми для достижения успеха». Роман взял стул и расположился у камина, а Александра уселась в кресло рядом с Вадимом. «Ты легко нарушаешь закон, понимая, что действуешь на правой стороне. Легко идешь на обман, не имея злого умысла. В общем, по всем показателям ты подходишь для того, чтобы возложить на тебя подобную ответственность». «Какую ответственность?» «Вадим, по заключительной части твоей речи было понятно, что ты ее осознал». «Осознал, что вы стремитесь к бессмертию и что ваши коллеги-бизнесмены не просто влили деньги в проект, а купили себе возможность сохранить разум на вечность. Все эти разговоры про виртуальность велись лишь для того, чтобы самим создать такую же». «Сразу такую же создать не получится. Но мысль правильная. Роман, вы ставите на это, имея лишь кучу догадок и вопросы, на которые нет ответов». «А их и не будет. При появлении таковых они исправятся системой, и будет дано логичное объяснение. Это и есть эффект полного погружения. Система имеет защиту от раскрытия. Но вам дана возможность это понять, и тебе не раз про это говорили, и еще не раз скажут. А если вы не правы, и в ходе исследования обнаружится, что у всего есть объяснение? Вот это тебе и предстоит выяснить. Мы прожили с теорией Дарвина 200 лет, прежде чем поставить ее под сомнение. Ваша теория не менее сложная. И, боюсь, ни у вас, ни у меня нет 200 лет в запасе. По расчетам должно хватить и 15 лет работы. А может, ты добьешься результата раньше. Вадим немного занервничал и заговорил более жестко и громко. Вы говорите так, как будто вам это известно наверняка. С первого дня вы твердите это с такой интонацией, будто вы не от мира сего. Мы — люди, и у нас есть свои часы. Я согласен с вами, мне импонирует эта идея, и я готов заняться поисками ответа. Но я не могу принять на веру и убедить себя в результате, не зная его. Этого вполне достаточно. Но ты получишь доказательства моей правоты. Мы оба представители человеческого рода, но совершенно разные формы его проявления. Ты живешь в более идеальном мире, в отличие от меня. Но и в мой мир ты не сможешь попасть, пока не станешь физически доступен. Вадим уже начал выходить из себя. Ему стало казаться, что перед ним сидит совершенно безумный человек. «В каком смысле? Вы не из этого мира хотите сказать?» «Именно», — ответил, улыбаясь, Роман. «Прекратите дурить мне голову!» — вспылил Вадим. «Вадик, успокойся», — мягко вмешалась Александра. «Как вообще это понимать?» «Романа забавляет твоя реакция, а меня удивляет. Но тебе надо успокоиться и понять, что он говорит правду». «Правду, что он не из нашего мира?» — переспросил Вадим. «Не с твоего, Вадик. Я-то с ним из одного места». Вадим угрюмо молчал, не желая признаваться себе, что попал в компанию шизофреников. Он решил остановиться на версии о том, что эти двое захотели устроить ему розыгрыш после удачно проведенной конференции. Он громко рассмеялся и, ударив себя рукой по лбу, воскликнул: «Да вы меня тупо разводите!» Роман заговорил серьезным тоном. «Вадим, послушай меня внимательно. Ты сейчас получишь очевидные доказательства». Он повернулся к Александре. «Саша, до принудительного выхода осталось 10 часов. Я выйду сейчас, а ты уже сама все объяснишь. Тебя он больше настроен слушать и воспринимать». «Хорошо», — согласилась Александра. Вадим смотрел с недоумением и не понимал, куда собрался выходить Роман. «Вадим, я очень рад нашему знакомству и надеюсь, что ты сам достигнешь успеха в этом деле, когда мы тебя выведем. Но вы должны сами прийти к решению. Просто так мы его дать не можем. Это нарушило бы все правила. Но, как я не раз тебе говорил ранее, я в тебя верю. Надеюсь, до скорого свидания. Мне будет жаль, если мы прощаемся навсегда. Ну и вы — подарок судьбы в моей жизни. Я искренне рад нашему знакомству и надеюсь на скорую встречу». Роман крепко взял его руку и, не отпуская, развернул запястье и стал нажимать на элементы своего браслета. Вадим хотел отстраниться, но Роман не ослаблял рукопожатие. Закончив комбинацию, он помахал второй рукой и улыбнулся. Вадим наблюдал, как Роман начал терять цвет. Его фигура окрашивалась в черно-белое. Это происходило довольно быстро, и уже через несколько секунд он стал совсем черным, таким черным, что даже не отражал свет. Его силуэт превратился в двухмерный, с белым контуром, который собрался в точку в области головы, и в этот момент Вадим перестал ощущать на своей руке какое-либо давление. Спустя мгновение Вадим уже не видел перед собой ничего, кроме рассеивающейся в воздухе белой точки. Еще какое-то время он продолжал стоять с протянутой ладонью, как будто здоровался с невидимкой. «Вадик», — поднявшись с кресла, окликнула его Александра. Он никак не отреагировал, лишь опустил руку. Александра взяла планшет, что-то напечатала и посмотрела на Вадима. Тот понимал, что она обращалась к нему, но только что увиденное повергло его в шок. Когда Александра провела манипуляции на планшете, у Вадима в глазах появилось зеленоватое свечение, резкий укол боли вонзился прямо в мозг, а ноги подкосились от боли точь-в-точь, как случилось в лифте в день знакомства с Романом. Ощущение было мимолетным, но все равно смогло вывести его из того ступора, в который он впал. «Так это ваших рук дело!» Взгляд его был испуганным, вид растерянным. «Вадик, прошу тебя, присядь и успокойся». «Да, это моих рук дело. Я подключилась к тебе». Она развернула экран к Вадиму. «Подключилась ко мне?» — — переспросил он, увидев ту чертову таблицу, в которую они с Романом периодически пялились. «Вы что, управляете мной?» «Нет, мы можем лишь считывать показатели. В результате вмешательства сознание деформируется, и процесс становится неизменным, поскольку любая дальнейшая корректировка требует постоянного ручного вмешательства. Так что ты полностью автономен». «Автономен?» — с нотками презрения повторил он. «Да, ты — самостоятельный продукт программы. У тебя есть сознание, и в данную секунду мы с тобой соответствуем друг другу на 100%. У тебя и у меня одинаковая структура, один и тот же код. Разница лишь в браслете, который ты видел у Романа и у меня. Когда придет время, с помощью него мое сознание перейдет из системы обратно в физическое тело». Вадим молчал, а Александра смотрела на него в ожидании. «Почему мой мир идеален, в отличие от вашего?» «Вы живете в свежем, полном непредсказуемости мире. У вас много целей, нет тяжелой истории прошлого. Вы не столкнетесь с непреодолимыми препятствиями. У вас живая планета, живая природа, комфортные условия. Вы живете как хотите. У вас огромное число, и вы радуетесь мелочам. Поэтому, Вадим, ваш мир идеален». «А у вас всего этого нет?» «Наш мир намного старше. Понимание правильных ценностей пришло к нам гораздо позже. Мы не имеем защиты, у нас нет предсказуемости. Наша история отражена в твоей реальности, частично, конечно. Наша обитель находилась рядом с вами, полная ее копия. Прекрасная планета, которая способна поместить человечество с учетом темпов его роста, обладала огромным количеством ресурсов. И мы жили, как живете и вы, развивались. Со временем мы научились цепляться к необходимым кометам и сажать их на ближайшие объекты. А у нас их было намного больше, чем у вас. Недалеко от нас родилась сверхновая. Она столкнула с орбиты планету, та с неистовым ускорением выбила другую, их разорвало, и в нашу сторону полетели не просто метеориты, а целые обломки планет. Началась тайная эвакуация. Специалисты отправились на соседнюю планету, а наша планета осталась погибать. Она подверглась массовой бомбардировке, и финальным ударом стало ее столкновение с огромным куском материи. К тому времени планета, на точной копии которой вы живете, уже была хорошо изведана, но не колонизирована. Благодаря наличию необходимого вооружения был уничтожен основной заселяющий планету вид по причине необнаружения разума. Человечество получило возможность начать с нуля. Со временем история забывалась, и возникали конфликты по обычным причинам. Власть, ресурсы. Планета не справлялась. Началась внутренняя война, и мы оказались на грани вымирания. Спасение заключалось лишь в науке. На планете добились переноса мозга в цифровой сегмент. То, что было взято под контроль и привело к погружению человека в воображаемый мир, а участие коммерческих компаний напрочь отбило желание жить в реальности. Из-за этого пришли к выводу сохранить человечество в виртуальном мире. Реальный остался, только он далеко не утопичен. Но технологии шагали вперед неимоверными темпами, и сейчас у нас миллионы миров с миллиардами населения, и мир, в котором мы живем, фактически стабилизирован. Нами движет развитие. Полового размножения нет, но есть выращивание оболочки, и при нахождении нужного объекта приходим мы и смотрим, нужен ли он нам. Если проходит собеседование, даем ему возможность выполнить задание. И когда он справляется, мы возвращаемся и даем ему браслет, с помощью которого он переносится в реальное тело. Но твое решение должно быть осознанным. Зачем тогда мне уходить из моего прекрасного мира в ваш постапокалиптический? Вот это тебе и нужно решить, Вадим. Ты живешь в урезанной копии. Обрезана она и в процессе уменьшения, и в процессе увеличения. Ее цель — не существование человека, а принесение конкретного результата. В данный момент одна минута времени протекает в этой реальности как 34 минуты. Когда я выйду, я могу увеличить скорость до года в минуту. А на начальном этапе, когда не важно качество, можно оставить время в реальности. Но тут оно будет идти. Сейчас стоит минимальное ускорение, чтобы не случилось диссонанса между моим сознанием и биологической составляющей мозга. Когда я очнусь, произойдет приведение всего в соответствие, а изменения улягутся, как после сна. Но если же я проведу тут больше 3 месяцев, то сознание не уляжется в оболочку. Это придет к травмированию разума. Сегодня ты уйдешь, а когда через 5-15 лет я снова увижу тебя, то ты как будто просто сходила пообедать? Теоретически, да. Но в твоем случае может пройти от 3 дней до пары месяцев. Почему так? Ты сейчас построишь центр, который начнет проникать в симуляцию. Она замедлит течение вашего времени для воссоздания необходимых результатов. В момент такого результата законы реального и этого мира могут совпадать до 100%. А много таких, как я? Догадываются очень многие. Предполагают и верят тоже многие. А знаешь, только ты. Почему я? Это вопрос не ко мне. Она развела руками и, указав пальцем на планшет, сказала: «Программа обнаружила сочетание качеств, являющееся важным критерием. Я, как ответственный за проект, доложила наставнику. Он, оценив обстоятельства, принял решение проверить, и вот мы здесь». «Роман — наставник?» «Да, он ответственен за сектор, к которому относятся мои проекты». «Девушка в комнате с 10 проектами», — процитировал Вадим слова Романа. «Не с 10. Таких, как этот, всего 2, и твой имеет ряд модификаций от стандарта». «Про это он тоже говорил. А в чем они?» «Воссоздание нашей истории на соседней планете, неполная зачистка от прошлого запуска, ослабленная защита от раскрытия. Все это привело к тому, что первые звоночки поступили на пару недель раньше обычного, и вы стали задаваться вопросами раньше, чем были способны на них ответить, что и подтолкнуло вас к более быстрому развитию». «Что мне делать сейчас?» «Живи, как жил. У тебя появилась цель, и то, как ушел Роман, дало тебе стимул и четкое понимание того, что цель достижима». «Вадим, ты увидел плод своей работы. Ты единственный на этой планете заглянул в будущее». «В будущее вы не летаете?» «Нет. Ни прошлое, ни будущее недоступны. Влиять на время более не пытаются». Вадим наконец улыбнулся. «Значит, вычеркнем это. Роман хорошо меня подготовил. Но как вышло, что ваше время совпало с окончанием дела?» «Вот именно, совпало. Мы бы вышли и через день провели бы следующий сеанс. Мы можем узнать, что было, и посмотреть, что есть, и сделать предположение о том, к чему это приведет. Но все это лишь вероятности». «Что мне делать, Саша?» «Вадик, ты теперь богат, знаменит. У тебя есть команда и цель. Ты знаешь, что она достижима. Занимайся». «Мне нужно время, чтобы осознать это». «Сколько угодно. Главное, до деменции себя не доведи». Вадим усмехнулся, вспомнив про разницу во времени. «Когда ты уйдешь?» — спросил он с грустью. «Либо после того, как мы договорим, либо когда закончится время». «За тобой свидание». «Так почему же мы продолжаем сидеть?» Вадим понял суть разговоров с Романом и оценил подарок, который тот ему подарил. Но он также помнил, что совсем скоро Александра его покинет, и ему не хотелось тратить время на то, чего он не в силах изменить. «А что с этим всем?» — Вадим развел руками, показывая на особняк. «Это все твое». Вадим отвез Александру в парк. Они гуляли по берегу озера. Она рассказывала ему про свою реальность. Дойдя до парапета, они посидели у воды. Она положила голову к нему на плечо, и он крепко ее обнял. Некоторое время они провели в молчании, а потом она предложила ехать домой. Приехав в усадьбу, они зашли в дом, остановились в холле, крепко обнялись, и Александра сказала: «Я хочу сделать то, о чем, возможно, завтра буду жалеть. А я буду помнить ближайшие 5 лет». Они слились в поцелуе и остаток ночи провели вместе. В комнате рассвело. Вадим с Александрой лежали в кровати. Она спала на боку. Он, подперев рукой голову, смотрел в окно и поглаживал ее плечо. Он понимал, что она уйдет во сне, но не хотел упустить момента ее ухода, надеясь ненадолго задержать ее образ в памяти. Вадима отвлекло зеленое освещение. Он обнаружил, что оно исходит от браслета на руке Александры. Зеленый цвет перешел в оранжевый, а спустя 10 секунд браслет загорелся ровным красным светом. Вадим понял, что время пришло. Он сжал крепче ее плечо, нагнулся, поцеловал в щеку и прошептал: «До скорой встречи». Она начала просыпаться, и в этот момент Вадим увидел, как она теряет цвет, постепенно становясь черно-белой. Он понял, что очнется она уже не в его мире. Она открыла глаза, и их взгляды на мгновение пересеклись перед тем, как она превратилась в двухмерную картинку пугающей черноты. Затем силуэт обрисовался белой пеленой и собрался в белое облачко, там, где еще мгновение назад были ее глаза. Сжимавшая ее плечо рука упала на простыню. Вадим смотрел на рассеивающуюся белую точку до тех пор, пока от Александра не осталось ничего, кроме вдавленного следа на подушке. В его груди защемила тоска, но она была приятной и наполняла его силами и вдохновением. «Мы снова будем вместе», — прошептал он, глядя в пустоту.